Эпилог. Прошло 2 года. Апрельским вечером в маленьком ресторанчике в центре Москвы ужинали 3 закадычные подруги. По случаю субботы ресторан был полон. В центре зала пианист неторопливо наигрывал томный блюз. В приглушенном свете настенных бра плавно двигались пары танцующих. Разодетые в пух и прах девчонки наслаждались вкусной едой, хорошим вином и обществом друг друга. Симпатичный официант в белоснежной рубашке и бабочке поминутно подбегал к столу, поднося готовые блюда. Галка, сменившая свои обесцвеченные лохмы на элегантное каре, но не отказавшаяся от привычки есть от пуза, заказала добрую половину меню. «А шо? Исти, так исти!» Прожив в Москве целый год, от певучего украинского говора она так и не избавилась. «Я голодна, я квовк!» «Смотри, чтоб твой Лагерфельд по швам не треснул!» Беззлобно потрунивала на дне Анжела, плотоядно разглядывая рыжего омара, искусно обложенного зелеными веточками молоденькой спаржи. Она тоже изменилась, чуть поправилась, привела зубы в порядок и превратилась в миловидную, светло-русую блондинку с бархатными глазами. Крючковатый нос немного ее портил, но в общем Анжелка производила впечатление приятной, ухоженной женщины. «Ничего, ще куплю, не бийся!» С набитым ртом хихикнула Галина, вытерла лоснящийся рот льняной салфеткой и принялась за паштет из перепелки. «Эх, деревня!» — не унималась Анжелка. «Салфетка на коленях должна лежать, а рот бумажными нужно вытирать. Учу тебя, учу, все без толку. Алиса, хоть ты ей скажи!» Сплеснула она руками и негодующе посмотрела на сидящую напротив Алису. Официант, подошедший налить дамам вина, невольно засмотрелся на эффектную длинноволосую Алису и пролил вино на скатерть. Побледнел, покраснел, принялся извиняться и, окончательно смутившись, растерянно замолчал. «Ничего, хлопец, мы не бояре!» Уютный говорок Гали разрядил обстановку. Парень заулыбался, еще раз извинился и отошел. «Хороша ты, Алиска, ишь, пацаненок очумел», прокомментировала Анжела, откровенно любуясь подругой. Тонкая, в роскошной блузе из какой-то воздушной ткани цвета пепельной розы и кремовых брюках, Алиса выделялась балетной осанкой и изяществом. Она невозмутимо продолжала есть свой суп из спаржи, но в ее нефритовых глазах заплясали озорные бесенята. «Да бросьте, девочки, не смущайте!» Через 1,5 месяца после выписки из клиники «Дель Атур» Алиса с мамой вернулись в Москву, в подмосковную резиденцию Фридманов. Через 5 месяцев Алиса и Майя Фридман вступили в права наследования. И наступил момент, когда Алиса смогла распоряжаться состоянием по собственному усмотрению. Чтобы контролировать бизнес, ей пришлось поступить в МГУ на банковское дело, так как после смерти Фридманов она автоматически стала председателем совета директоров банковской сети Фридман Групп. Пока все ответственные решения принимал близкий друг покойного свекра и член правления головного банка Михаил Шувалов, но со временем Алиса надеялась стать самостоятельной боевой единицей. Училась она прилежно, сознавая, что это не только ее личное благосостояние, но и будущее, созданное лейбом компании. «Видел бы меня Марк», — порой грустила она, — «он бы гордился». Из 19-летней девчонки с мишурой в голове родилась молодая женщина с мощным нравственным стержнем и доброй душой. Чудовищная трагедия полностью перевернула ее жизнь. В Гриндельвальде погибли не только Фридманы, но и та прежняя пустышка. Вместо нее на свет явилась совсем другая Алиса, Чистое, сильное, смелое. Швейцарское чистилище вытравило из нее фальшь и низость, меркантилизм и ханжество, оставив лишь крепкую здоровую суть. Кричащая роскошь ей претила, и помпезную усадьбу Фридманов Алиса продала, предпочитая жить в трехкомнатной квартире на Арбате. Замуж она не торопилась, хотя недостатка в поклонниках не испытывала. Вероятно, рана от произошедшей трагедии еще не затянулась, и к серьезным отношениям она была пока не готова. Разве что легкий флирт, чтобы держать себя в форме. Девчонки шутливо прозвали ее монашкой. Про своих спасительниц Галю и Анжелу она не забыла, вернула их в Россию, купив каждой по квартире в Москве. Счастливая Галя тут же перевезла детей и старенькую маму из Буженки к себе в Хамовники. Посовещавшись, подруги решили основать благотворительный фонд помощи матерям-одиночкам и женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. «Щоб таких, як мы с Анжелкой, в свите ставало все меньше», — гордо сказала Галка. Анжела, как человек более рассудительный и прагматичный, стала директором фонда, а Галина — ее первым и единственным заместителем. «Вона голова», — заявила Галя, хлопнув Анжелку по спине, — «а я сердце. Ось так». Работали девчонки на совесть, добрые, отзывчивые, они живо откликались на любую беду и помогали нуждающимся женщинам, чем могли. «От Тюменской нефтяной компании сегодня пришел первый транш», — похвасталась Анжела. «Мы их 2 месяца окучивали». «Зато 2 миллиона». Гордо поддакнула Галка, давясь уткой по-пекински. «Ох, обилася», — пропыхтела она и взялась за бокал. «За це треба выпить». «Пьем за то, что ты объелась, Галюня», — не удержалась Алиса. «Не, ни в яком разе». Шуток Галя не понимала, причем совсем. «За 2 миллиона». Анжелу уговаривать не пришлось. Она залпом выпила и тут же налила еще. Тряхнув пепельными волосами, Алиса хотела последовать их примеру, но остановилась, обдумывая тост, и вдруг решительно возразила. «Нет, девочки, не за это. Что эти миллионы? Разве в них счастье? Главное, что все мы живы и здоровы. А жизнь прекрасна. Вы только гляньте». И она повернулась к большому панорамному окну, откуда была видна вся Тверская. В сгустившихся сумерках зажглись фонари, заливая улицу уютным желтым светом. По тротуарам спешили толпы. Компания молодежи в зеленом сквере напротив распевала песни под гитару. Чуть поодаль обнималась романтичная парочка, и седая старушка выгуливала уморительно важного пекинеса. В ту самую минуту, когда они, дружно повернув головы, любовались картиной чудесного московского вечера, мимо окна прошла высокая мрачная фигура в темном плаще и широкополой черной шляпе. Из-под полей виднелся длинный нос и плешивая светлая бородка. Алиса громко охнула и смертельно побледнела. Сидевшие за соседними столиками посетители начали на них оглядываться. Девчонки переполошились не на шутку. «Аля, що с тобою? Не би покойника побачила». Несмотря на солидную комплекцию, дородная Галя в полпрыжка оказалась рядом с Алисой и принялась обмахивать ее салфеткой. «Лекаря надо». «Да погоди ты», — урезонила ее Анжела. «Что случилось, подруга?» — участливо спросила она помертвевшую Алису и протянула ей стакан с минералкой. Девушка трясущимися руками схватила стакан и, сделав пару глотков, еще раз опасливо покосилась на окно. Субботний вечер шел своим чередом. По мостовой все так же неторопливо текли толпы гуляющих, беззаботно обнимались парочки, мелькали автомобили. «Наверное, показалось», — выдавила наконец Алиса. «Что? Что показалось? Ну говори уже!» От нетерпения Анжела начала нервно хрустеть пальцами. «Этот человек в пальто и шляпе, он...» «Чё?» «На Шарля Гирье был очень похож». Произнеся имя убийцы, Алиса испуганно прикрыла рот ладонью. «Да тю, не може бути!» — закудахтала Галина, крепко обняв подругу за плечи. «Викинь це с головы и расслабься. Давай краще выпьем. Просто сдалося». Алиса послушно взяла бокал, девушки чокнулись и молча выпили. Веселье, царившее за столом весь вечер, улетучилось. Есть уже не хотелось, пить тоже. В зале продолжала играть живая музыка, но какие уж тут танцы. Они вызвали такси, попросили счет, оделись и в полном молчании вышли на проспект. В воздухе отчаянно пахло весной, набухшими почками и еще чем-то неуловимым, дразнящим, пахло жизнью. Куды Алиска пропала? Чахлик не в миру снова зявився!» Глядя на потерянную Алису, не выдержала Галина, неумело поправляя алый берет. От ярких цветов она тоже не смогла отказаться. «Так плюнь ты на все!» «Точно кажу, сдалося!» Алиса отрешенно кивнула подруге, не отдавая себе отчета, выбросила только что прикуренную сигарету и попыталась улыбнуться. Вот только улыбка у нее вышла жалкая, вымученная. Подъехало такси. Словоохотливая Галка быстро нашла общий язык с шофером и принялась учить его готовить вареники, як на Украине. Алиса с Анжелой устроились на заднем сиденье, обе молчали. И вдруг Анжела сказала то, о чем последние полчаса все они думали, но боялись произнести вслух. «А показалось ли тебе, подруга, ведь ту сволочь так до сих пор и не поймали?» В салоне машины повисла напряженная тишина.